Глава 39. Оставив Тита в специальном загоне, мы прошли под увитой плющом аркой и вышли на пальмовую аллею. Пальмы росли здесь вперемешку с незнакомыми деревьями, с витыми стволами, напоминающими бобовые стебли, и длинными, свисающими чуть не до земли, темно-изумрудными листьями. Аромат цветов на пышных кустах дурманил голову, но близость Кира пьянила сильнее всего. Кир успокоил меня, сообщив, что способности ведьмы начинают проявляться с изменением в мировосприятии, но все равно это было слишком. Сказался, конечно, очередной полет на грифоньих авиалиниях, но пронзительное синева неба, зелень деревьев и кустов, яркие сочные оттенки чуть светящихся и переливающихся в закатном багрянце бутонов, запахи, звуки, все усиливалось, пробирало до мурашек. А почему я заметила изменения в магической силе дома? Сделала я попытку отвлечься. Потому что если бы даже Кир мне не сообщил об усиленной сигнализации, я бы все равно сама заметила. Я чувствовала себя в нем по-другому. И на стенах светящиеся узоры проступили. Похожие не то на руны, не то на иероглифы. «Потому что ты ведьма и моя жена», — пояснил лорд. «Магия дома открывается тебе. И о том, что твоя жена вовсе не Катлин, знают только твои кровные, я правильно поняла?» «Да, в тайну посвящены самые близкие. Если кто-то помогал Катлин войти в дом, то он проколется, попадется в расставленные Иширом ловушки». «Мурр!» — раздалось звонкое, и черный грациозный силуэт показался из кустов. «Беська!» — обрадовалась я. «Значит, не показалось, что одна из сумок шевелится». Взгляд Кира тоже потеплел. «Баст!» — начал было Кир и вдруг улыбнулся. «Бес никогда не упустит случая навестить прохрам. У нее здесь много сестер». «О, ты говорил, что на меня так животные реагируют, потому что я типа светлая ведьма, а Катлин темная, к тому же уже не ведьма, а фиг пойми что, и вообще ей их подчинять приходилось. А как, кстати, на нее Баст реагировала?» «Беська ненавидела Катлин», — усмехнулся Кир. «Впрочем, неприязнь была взаимной, но свою Катлин до поры до времени успешно скрывала. Правда, делала вид, что ее жутко расстраивает нелюбовь моей кошки». Он принялся рассказывать, как Беська активно и разнообразно выражала свою нелюбовь к Катлине, а я слушала, хихикала и дивилась тому, что Беська ни разу не повторилась, из чего можно было заключить, что акция «Низведение и укрощение ведьмы» планировалась профессионально и последовательно, а фантазии Беськи можно только позавидовать. «Но почему она не убила меня там, когда зеркало разбилось?» — пробормотала я задумчиво. «Я же была совершенно в ее власти». Мужские пальцы прошлись по плечу, и знак на нем вспыхнул от этого прикосновения, усиливая и без того пронзительные ощущения. «А нам?» — догадалась я. Кир кивнул. «Думаю, она хотела, чтобы ты была инициирована магией этого мира. И теперь, когда я получила Анам, я для Катлин вообще лакомый кусок?» «Ты не только Анам получила», — напомнил Кир. «Ты также избрана безликой». «Это ты про тот ритуальный танец?» Снова кивок. «Его могут танцевать только эйвы, прошедшие посвящение. Но они не вступают в брак. То есть, если бы ты была эйвой, ритуальный кубок отверг бы твою кровь. Но ни того, ни другого не произошло». Загадок все больше и больше. Надеюсь, в храме мы хотя бы частично найдем ответы на них. В моем понимании храм — это что-то величественное, торжественное, сверкающее белизной стен и золотом куполов. Накшасский храм или прахрам Безликой превзошел все ожидания, в то же время не вписываясь ни в одно из моих представлений о храмах. Прежде всего, про храм удивил простотой и строгостью линий. Цвет стен и колонн кипенно-белый, почти голубой. Высокие, кстати, и колонны тоже высокие. Никаких украшений и архитектурных изысков, статуй, барельефов, золотой отделки. И в то же время, несмотря на строгость и простоту линий, возвышающаяся надо мной конструкция поражала воображение и вызывала трепет. Здание можно было бы с легкостью принять за старинную постройку в странном смешанном стиле, включающую эклектику Древней Греции и Древнего Египта, если бы не белизна стен и не огромные, каждый размером со стог сена, ярко-бирюзовые кристаллы, что парили вокруг, окруженные колоннами конструкции. Зрелище умопомрачительное. А еще здесь были кошки. Буквально повсюду. Черные, белые, серые, рыжие, двух- и трехцветные, все неизменно в золотых ошейниках и с подведенными золотом глазами. Гордые, исполненные чувства собственного достоинства, какие-то неземные хищницы неспешно прогуливались по аллеям, сидели, изящно обвивая лапки хвостами на каменных постаментах. И при этом характерного кошачьего запаха не было. Вот совсем не было. Беська немедленно смешалась со своим родным прайдом, и мне стало казаться, что кошка раздвоилась. Нет, расстроилась. То есть я хотела сказать, раздесятерилась. Теперь она наблюдала за мной с двух постаментов, с нескольких увитыми лианами скамеек и даже с деревьев. Я, признаюсь, забеспокоилась. Мы, когда обратно полетим, свою узнаем? Кир заверил, что если не мы, так она нас узнает. Рассказал заодно, что кошки, которых здесь искренне считают жрицами богини, и без легенды о том, что во времена, когда боги жили среди людей, безликой больше всего нравилось оборачиваться в кошку, конечно, здесь не обошлось, живут только на территориях прахрамов и монастырей. Даже Верховная Эйва была удивлена, когда одна из жриц покинула, так сказать, рабочее место и переехала на ПМЖ к сыну лорда Накшаса. Это известие ввергло в недоумение. Так получается, дара как такового не было? Просто истолковали, как им всем было удобно, поведение одной маленькой кошки? А как тогда богиня будет отвечать на наши вопросы и память мне вернет? Тоже какой-нибудь знак подаст? Нет, конечно, наверное, у них есть профессиональные толкователи этих самых знаков. Только это все ж таки не то. Майя. Кир обнял за плечи и развернул к себе. Ты напряжена. Ты не хочешь вспоминать подробности вашего знакомства с Катлин? Если это неприятно тебе, я пойму. В конце концов, главное мы выяснили. Не совсем, покачала я головой. Внимание и забота Кира были такими правильными, такими естественными, что у меня вдруг сердце защемило. Сказалось, наверное, это пробуждающая ведьмовская чувствительность, но Кир прав. Как вспомню свое попадание, так вздрогну. Потому что как ножом по сердцу, и в глазах щипать начинает, и даже эта стерва Катлин тут ни при чем. Просто сейчас так остро все переживается, а ведь если я не ошибаюсь, мне в процессе возвращения памяти предстоит свой родной мир вспомнить, притом ярко так, как и все в этом состоянии. Сейчас даже самый невзрачный булыжник поражает своей суровой, неброской красотой. А что до парящих бирюзовых кристаллов, на них вообще смотреть больно. Вместо того, чтобы продолжить, схлипнула, порывисто прижимаясь к Киру. «Да что за черт? Ну вот, сама себя не узнаю. Майя. Я просто...» Собравшись, все же продолжила. «О папе с мамой все время думаю. О братьях, о бабушках, дедушках, о дядьях». Я шмыгнула носом. Кир прижал к себе, поцеловал в волосы. «Поэтому я и настаивал, чтобы мы как можно быстрее пошли в прохрам, казачка. Если мое предположение верно, и ты, Эйва, то есть избранная богиней, думаю, ты сможешь связаться с родными». «В смысле, как это связаться? Письмо отправить?» — с недоумением переспросила я. «Нет, поговорить», — поправил меня Кир. «Увидеть их». «Но как это возможно?» «Увидишь». Я с сомнением оглядела себя. На мне голубое, расшитое розовыми и красными цветами платье из похожей на атлас, но не липнущей к телу ткани. С широкими рукавами, что придает ему сходство с кимоно. Волосы я заплела в косу и повязала голубой цвет платья лентой, расшитой бисером и жемчугом. Из всех нарядов первой леди Накшаса этот оказался самым скромным. Я вообще хотела в узкие брюки и кожаный жилет облачиться. Кир, оказывается, еще в первый день, знакомство, для тренировок мне заказал, безошибочно определив, что когда я за его тренировкой наблюдала, мною не только праздное любопытство руководило. Опять же заметил, что мне кинжал приглянулся. В общем, лорд Накшаса, как выяснилось, умел складывать 2 и 2. Но все же в прохрам попросил надеть платье. Я хмыкнула и буркнула, что в чем-то храмы во всех мирах одинаковые. Но как родителям объяснить этот маскарад? Бросила взгляд на Кира и хмыкнула. Нереально хорош. В длинном развивающемся синем камзоле из похожей ткани, брюках в тон. Золотые узоры оттеняют смуглую кожу, разноцветные чешуйки на лице и шее так и переливаются перламутром. Умопомрачителен. Но вот стоило представить, как знакомлю Накшаса с родителями по их межмировой божественной связи, и не выдержала, хихикнула. Хотя при таком раскладе на мое платье точно никто внимания не обратит.